в их духовном благополучии. Я спросила Птахотепа, как заряжается энергией дуга завета, и он ответил, что есть один ее источник на земле, способный излучать такую силу. Это сам Бога-человек. Долг верховного жреца делать это. Он либо проводит в дугу свою собственную высшую силу, либо достигает того же результата с помощью жезла жизни, путем превращения абсолютно положительного потока энергии, текущего из его руки при низкой вибрации. Он проводит эту энергию через жезл и там превращает в божественно-творческую силу. Ибо даже Бога-человек в своей повседневной жизни излучает творческую энергию только в трансформированном виде. Лишь когда его духовные силы сконцентрированы, и в своем сознании он идентичен с Богом, только тогда божественная сила будет излучаться в своей изначальной вибрации. Поэтому, когда он хочет излучать творческую силу, он должен быть в состоянии космического всесознания. Если бы непосвященные сыновья людей увидели его в этом состоянии, они убежали бы в ужасе, так как в это время Бога-человек излучает такой небесный, божественный свет, что обычные люди не могут выдержать его вида. Если обычный человек коснется инициированного, когда тот находится в этом божественном состоянии, то тут же упадет мертвым, как если бы коснулся дуги завета. Когда инициированный посылает свои жизненные излучения для лечения людей, он входит в состояние концентрации, чтобы люди могли вынести его радиацию без вреда для себя. Энергию, направляемую им к соответствующим нервным центрам, он поднимает до уровня творческой силы с помощью жезла, так как жезл сконструирован так, что может не только проводить лучи, но и передавать их в трансформированном виде, уменьшая или увеличивая по желанию. Таким образом, посвященному не нужно достигать божественного состояния, чтобы провести высшую радиацию в дугу завета. Напротив, он может войти в более низкое состояние концентрации, а затем провести силу, соответствующую этому уровню, в дугу завета после подъема ее с помощью жезла жизни до уровня творческой энергии. Когда дуга заряжена таким образом, она излучает в течение долгого времени эту высшую и сильнейшую энергию, источник всех других сил на Земле. Посвященный может производить и концентрировать с помощью жезла самые разные частоты, так как жезл – это та же дуга в миниатюре. За исключением того, что творческая энергия не сохраняется в нем, как в дуге завета. С помощью жезла человек может даже превращать свои более низкие силы в творческую энергию, если эти его энергии на несколько октав ниже творческих являются чистыми, положительными и излучаются совершенно самоотверженным образом. Ибо жезл всегда излучает ту энергию, которую человек провел в него. Если примитивный и эгоистичный человек завладеет жезлом, он будет передавать свои отрицательные излучения, возникающие из его эгоизма, может быть, даже в увеличенной форме, и таким образом вызовет болезнь, эпидемии, землетрясения или даже большое разрушение, которое колдуны и черные маги сделали когда-то в доме божественной расы. Теперь